Сафронову было легче, чем применить их на практике. Задач на сегодняшний день у Сафронова было три. Учеба, Лиза и пятый взвод. Учился он в числе лучших во взводе и до определенного времени считал, что эту задачу выполняет нормально. Но как только столкнулся с практикой, увидел, что ошибается. Да, кое-чему научился во время дежурств в госпитале. Однако для врача, военного, фронтового врача, всего этого было мало. Умом и сердцем Сафронов понимал это, но выправить положение не мог. Не от себя зависел, от программы, от расписания, от распорядка дня. А программы и распорядок были уплотнены и составлены так, что на практическую работу оставалось совсем немного времени. Программу гнали. А со взводом? До сегодняшнего дня он считал, что со взводом все в порядке. А сегодня уверенность исчезла. На взвод, кажется, налетела апатия. Никто не хотел заниматься. Сидели по койкам и зевали. «Так что, и зачет сдавать не будем?» — спросил Сафронов. «Все равно ведь от него никуда не денешься». «Шо-то будет?» — наконец произнес Гроссман. «Ты не волнуйся, ком взвода. Жлобы поустали, жлобы отдохнуть желают. День сегодня дохлый, чтоб вы знали». День действительно тягостный. С утра тот же Гроссман с Бирюком завелся, все из-за шрапнели проклятой. Потом на практику опоздали. А днем папа Шим, как теперь называли его старшекурсники, засекся Едяна в читальне бединститута в женской шляпке. Вот сейчас Гроссман явился с сообщением. Маршанский в госпиталь ложится на обследование. Папаша профессора приехал, устроил сыночка. «Ну, как хотите», — сквозь зубы процедил Сафронов и, взяв учебник, подошел к столу поближе к свету. Не подействовало. Как сидели, так и сидят. Один сапоги снял, другой спать готовится. Взгляд Сафронова остановился на черной тарелке репродуктора, висевшего над дверью. Еще не отдавая себе отчета в том, для чего он это делает, Сафронов одним порывом, вскочив из-за стола, включил радио. Все были удивлены его прыжком, невольно повернули головы к репродуктору. Послышался уверенный, приподнятый, торжественный голос диктора. «Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда». И наступила тишина. Люди замерли в тех позах, в которых застало их сообщение. И Сафронов замер. Диктор продолжал. «Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие». Саедян потянулся за сапогами. «Тихо ты!» — прикрикнули на него. «За время генерального наступления против окруженных войск противника, по неполным данным, наши войска взяли следующие трофеи». «Ну, шо?» — не выдержал Гроссман. «Как вам это нравится? Так это ж эпоха, чтоб вы знали!» Он обхватился Едяна и повалился с ним на нары. Все будто ожидали этого движения, бросились друг к другу, стискивая в объятиях, и начали кататься по нарам, образуя кучу малу. Орал весь взвод. И Сафронов кричал и перекатывался вместе со всеми. Несколько минут длился этот кавардак, а когда они разрядились и запыхавшиеся, довольные, поднялись, Сафронов встал, одернул гимнастерку и произнес успокоенно. «Теперь быстренько наведем порядок и за дело». «Я, пожалуй, тут заночую, не возражаете, шо?» — спросил Гроссман. «Твое место всегда свободно», — обрадованно ответил Сафронов. Глава десятая. «Изенька, я тебя умоляю, не вешай носа, как та мокрая ворона. Смотри высоко и прямо, и чтоб ты был здоров, сыночек». Гроссман